Ты сказал вдвоем молиться, будто крепче и сильней. Мы хотим вдвоем излиться перед милостью. Сердце наше наполняет мысль одна нужда. Дух наш внутренно страдает без работы. Боже верный обещанию, ты услышь просящих нас, положи предел страданию и дай в мою